Часть 11. Простите, что заставил вас ждать. Разговор с Рараги-сэмпаем так затянулся. Но это и не удивительно, особенно если вспомнить, в какое бедственное положение попала грудастая сэмпай с границей. Да уж. На этот, и только на этот раз, когда ситуация станет серьезной, я окажу ему всю посильную помощь просто потому, что не могу иначе. Ой, а что случилось с Руга-сэмпай? Вы так по-странному свежо выглядите. «А, да ничего такого», — ответила я добродушно веселому Оги-куну, который крутил телефон в руках, когда входил в комнату. Попутно я размышляла, в действительности ли на моем лице все написано, и на всякий случай потрогала щеки. Просто замечталась немного. Ну и еще увидела знакомое лицо. «А?» — удивился Оги-кун, но как только он понял, что к нему это не имеет никакого отношения, сразу продолжил. Ну что, вернемся к нашим размышлениям касательно криптограммы с Руга-сэмпай. Все ли у вас там в порядке? Что сказал Арараги-сэмпай? Да, не беспокойтесь. Он не настолько зол, насколько вы боялись, Руга-сэмпай. Похоже, вы не могли связаться с ним из-за некоторых проблем. Только в этот раз наделал обед Ханекава-сэмпай, а не он сам. Арараги-сэмпай сердится не так сильно, как мне казалось вначале. От таких новостей я чуть не запрыгала от радости. Однако сейчас меня интересовало вовсе не это, а что Ханекава-сэмпай наделала бед. Она ведь обычно не вляпывается в неприятности. И раз она попала в затруднительное положение за границей, я просто не могла пропустить это мимо ушей. Нет, пока что вмешиваться не стоит. Буду наблюдать. Арараги-сэмпаю сейчас нужно принять трудное решение. Дело в том, что ситуация, в какую попала грудастая сэмпай, довольно щекотливая. И если он полезет спасать ее самым неуклюжим образом, то будет только мешать. Чувствуется, что разговор тут другого масштаба. Но наша ситуация не менее серьезна. Все-таки мне намекнули, что мумия разошлась по всей стране и способна размножиться еще пуще. Хотя, на мой взгляд, ее гигантские, тяжелые, трясущиеся на каждом шагу груди сами по себе помеха. Сказал Оги-кун, как бы подытоживая. Ничего он не подытожил. А потом поднял новую тему. Пока я разговаривал с глупым Арараги-сэмпаем, мне пришла в голову гипотеза насчет нашей криптограммы. «Ага, гипотеза — это хорошо, Оги-кун?» — прервала я его. «Только я уже все разгадала. Нашла решение». «А?» То еще зрелище. Темный мальчуган раскрыл рот от удивления. Он был поражен. Еще бы! Оги-кун считал меня полным ничтожеством, а я преподнесла такой сюрприз. Хотя мне и самой впору удивляться. Часть 12. Хотя на самом деле хвастаться тут нечем, потому что полпути к разгадке шифра мы преодолели вместе с Оги-куном, а если бы не явилась моя мать и не дала прямую подсказку, то я, дура набитая, вряд ли сама додумалась бы до ответа. Впрочем, не исключаю, что неожиданное и не в меру разговорчивое видение пришло ко мне только потому, что мать попросту устала ждать, когда же я наконец разберусь с зашифрованным посланием, написанным развлечения ради. Сперва меня осенила такая идея. Я хотела показать своему нахальному Кахаю, что у его сэмпай есть достоинство, поэтому включила харизму и принялась театрально жестикулировать, тем самым подчеркивая собственные заслуги и делая вид, будто до всего додумалась сама. Возможно, мои старания наоборот делали меня не слишком-то убедительной. Однако Оги-кун сияюще улыбнулся и принялся слушать. Наверное, моего загадочного фаната устраивало как роль детектива, ответственного за решение загадок, так и роль кого-то вроде Ватсона, который призван этим решением удивляться. Насчет перечисления частей тела. Ты предполагал, что смысл кроется как раз в пропущенных частях? Да, не особо весомый аргумент. Согласна. Далее, в какой-то момент мы оба сошлись во мнении, что важен весь список. Однако я подумала, а может все наоборот? Наоборот. Другими словами, что если все предложения фейковые, кроме одного-двух? А те части тела, которых вообще в списке нет, и не нужны вовсе? Словом, необходимо найти среди стихов те, которые играют важную роль. Хотя их может оказаться много, что только усложнит дело. Добавила я как бы невзначай, следя за реакцией Оги-куна. «А, понятно. Это схема, значит?» Разочарованно кивнул он головой. «Это что, популярный прием?» А мне казалось, что я совершила открытие. Ну и ну, я уже было начала сочинять идиому для этого шифра. Хочешь спрятать дерево? Прячь его в лесу. Есть уже такая поговорка. В мире загадок это избитый штамп. Серьезно? Вот бы была такая идиома, которая в точности описала бы мои чувства. А, ну это будет открыть Америку. И такая есть. Он же не пытается своим поведением излишне эрудированного слушателя подорвать мой авторитет. В расстроенных чувствах я кивнула, а затем сказала Оги-куну. Проблема в том, что трудновато установить, какие предложения из всего текста послания задуманы автором как важные, да? Способный слушатель, способный кахай. И то языковое упражнение, написанное катаканой, должно помочь нам найти их. Нигоринаки сикаку о йоме. Ха-ха, тогда йоме точно становится читай. Да, и я так думаю. А вот с Нигоринаки сикаку надо поработать. Поработать? Спросил Оги-кун, пока перечитывал строчки, написанные на соломенной бумаге. Хотя я бы сказала, что он жадно уставился на текст письма, стараясь быстро пробежаться по нему глазами. Возможно, будучи слушателем, Оги-кун старался не упустить разгадку из виду. Но что бы мы ни делали со строчкой, написанной катаканой, ни один из стихов особо не выделяется. Но раз именно Суруга-сэмпай предложила идею, не исключено, что она ошиблась, да? Он задирает планку все выше и выше. Да еще так невозмутимо. Возможно, Оги-кун меня провоцирует. Я не привыкла разбираться во всех этих вещах, так что перестань подстрекать. Напряжение нарастает, причем похлеще, чем на баскетбольной площадке. Если объяснять по порядку, то поначалу меня насторожило, что строчку написали катаканой. Пока ты выходил разговаривать по телефону, я все размышляла на этот счет. Если человек хочет подчеркнуть важность предложения, есть множество других способов акцентировать внимание. В крайнем случае, в самом начале можно просто написать и обвести в квадрат слово «задача». Этого будет достаточно? Понятно. Квадрат. Значит, сикаку из предложения, записанного катаканой, это не слепая зона. А, нет, вовсе нет. Это случайно вышло. Своим крайним случаем я все запутала. Он замечает только слабые стороны моей гипотезы. Я хотела продемонстрировать уж очень способному кахаю, что его сэмпай тоже не лыком шито. Но передумала. Кажется, лучше побыстрее разделаться с объяснениями, пока Оги-кун не нашел еще больше пробелов в моей теории. То есть вы, Суруга-сэмпай, предполагаете, что необходимость написать предложение катаканы заключается в самом шифре? Да. Еще я думала, что это предложение могло оказаться там совершенно случайно, не иметь связи с остальным текстом и вообще быть написанным другим человеком. Вы имеете в виду, что структура знаков катаканы довольно простая, поэтому даже родная дочь не может быть уверена, писала ли эту строчку ее мать? Да, именно. Стоит ли поддакивать при каждом случае? Возможно, он уже давно понял, что к чему, и его внимание к моему рассказу напускное? То есть нет, дело в другом. Простота структуры знаков катаканы и есть ключ к решению. Это предложение решили написать катаканы именно из-за ее простой структуры. До такого невежды, как я, до сих пор не дошло. Что вы имеете в виду? Другими словами, предложение нельзя было одновременно писать иероглифами и знаками каны, потому что в таком случае усложняется структура написания? Хотя да, не думаю, что стал бы писать от руки иероглиф в глаголе «стать мутным». Добавил Оги-кун. С распространением электронных устройств люди подзабыли навыки письма. Но раз в самом тексте встречаются такие иероглифы, как лодыжка, обычно это слово пишут хироганой, то вряд ли написавший его человек не мог справиться с мутностью. Но до меня так и не дошло. Причем здесь иероглиф мутный и количество черточек. Вот! Простите. Кахай переиграл самого себя и переборщил с эмоциями, болтая со своей ни на что негодной сэмпай. А что она сделала? Всего лишь ухватилась за правильную версию. Нужно обратить внимание на количество черточек. Количество черт. Если мы говорим об иероглифе мутный, там их 16, да? Недолго думая, спросил Оги-кун. Он так ничего и не понял. Я чуть было не потеряла терпение и не сорвалась на нем, не выдержав такое непонимание. К счастью, количество черточек в иероглифе мутный совсем не важно. Я не об этом. Я говорю о количестве черточек в знаках катаканы. Количество черточек в знаках катаканы? Я об этом как-то даже не задумывался. И это сущая правда. Как уже говорилось не раз, структура знаков катаканы чрезвычайно проста. Поэтому обычно никто не считает количество черт. Но знак есть знак. Исключений быть не может. Все они состоят из черточек. Но разве знаки катакана не состоят в основном из одной-двух черт? В основном да. Однако есть знаки и с тремя чертами. И среди 46 знаков есть только два таких, которые записываются четырьмя. А и с четырьмя есть. Стоп, что? Внезапно поднял голову Оги-кун. Хорошо сыграл. Прямо настоящий актер. Тогда я снова принялась, отчаянно жестикулируя, объяснять ему суть. Да, знаки катаканы с четырьмя чертами. Четыре черты. Сикаку.